Глава 26. Ф. «Семь небес, что за гнусная вонь?» Гулкий бас Ашраи раскатился по лагерю. Я поневоле согласилась, трудно было не согласиться. Мы вернулись с охоты, а Сиобан с Ишкой принесли дрова для костра. Взглянув на их наморщенные носы, я поняла, что все мы думаем об одном. Мы удивленно таращились друг на друга. Потом мой взгляд задел палатку Кадуана на дальнем краю лагеря. «Кадуан?» — позвала я. «Шш!» — предостерегающе подняла палец Сиобан. Когда все смолкли, я услышала странные звуки из леса. «Кадуан!» — снова крикнула я. Ответ донесся из-за деревьев. «Я здесь!» Я проломилась сквозь кусты на маленькую поляну и чуть не подавилась рвотой. Ругательство вышло у меня скомканным. Страшно было открыть рот, чтобы не расплескать содержимое желудка. За мной подоспели остальные. Ашраи выбронился громче моего, заглушив возглас Сиобан. Оглянувшись на нас, Кадуан утер лоб ладонью. Его лицо испещрили мутно-пурпурные пятнышки. «Знаю», — сказал он, — «неприятно». «Неприятно?» — вырвалось у меня. «Прокляни, Матира! Перед нами наподобие стола распростерлось вскрытое тело. Вспоротое от горла до пупа, в разрезе, как грибы, топырятся кишки и плоть, такая же тускло-лиловая. Лицо прикрывал клочок белой материи, но сальные щупальца золотисто-рыжих волос свисали со стола. «Чем это в мертвенной тишине, — проговорил Ишка, — ты занимаешься?» Мы все думали об одном. Он сошел с ума. Да и кто мог бы его винить? Потом я осознала, что вижу. Тело на столе изуродовал не только разрез на животе. У него и конечности были перекрученные, узловатые, и кожа сероватая, и какая-то оплывшая. «Оно из дома тростника», — поняла я. «Она», — кивнув, уточнил Кадуан, — «одна из фейри, погибших в доме тростника, да». Зажав нос ладонью, я шагнула ближе. Вблизи тело выглядело еще страннее. Я видала немало мертвых изуродованных тел и знала, как выглядят внутренности обычных фейри. А здесь все было не так. Слишком серые, слишком бесформенные. «Чем ты занимаешься?» — строже повторил Ишка. «Нам нужно понять». Кадуан не сводил глаз с того, что лежало на столе. Я надеялся, что ошибся. Его взгляд мельком встретился с моим. Я увидела в нем чистый ужас. «Эта женщина фейри. Или была ею? Теперь нет». «Не понимаю», — подала голос Сиобан. «Понятно, что-то случилось, а...» «Не случилось. Это наследственные изменения». Он отступил от стола, тряпкой вытер руки. «Ее кровь загрязнена человеческой и еще чем-то, какой-то магией. Определить ее я не могу, но...» Он нахмурился, будто не замечая, что прервался на середине фразы. «Что это значит?» — тихо спросила я. Ужас собрался во мне комом под ложечкой. Кто-то пытался превратить ее в нечто иное, в какую-то помесь. Кадуан снял ткань с ее головы, открыв потрясающе красивое и одновременно тошнотворно ужасное лицо. Перемена черт была почти неуловима. Лицо словно расплывалось, не даваясь взгляду. Бледная кожа припухла, под ее лоснящейся поверхностью проступали темно-лиловые сосуды. Я даже не сумела бы сказать, что с ней не так. Но тяжело было смотреть на это лицо, принадлежавшее тому, кто когда-то любил, улыбался, смеялся, теперь непоправимо испорченное. «Зачем?» — выдохнула я. «Зачем такое делать?» «И как?» — добавила Сиобан. «С целым домом, всех сразу». Кадуан покачал головой. Он опять смотрел на труп. «Не знаю». «Может, это такое оружие?» — спросила я, — «чтобы разом всех убить?» «Убить можно было проще, мне ли не знать. Нет, чего бы они ни добивались, думаю, их постигла неудача. Он ножом указал на раскрытые внутренности тела. Прошло всего несколько часов, а тут все разлагается. Тело ссыхается на глазах. Ее отравила собственная кровь. Она не нами убита. Я нашел ее под стеной, куда не добрался огонь. Кажется, она захлебнулась в собственных растворяющихся органах. Постепенно. Говорил он спокойно и ровно, но костяшки, сжатых на рукояти ножа пальцев, побелели. «Не думаю», — сказал он, — «чтобы люди добивались вот этого. Полагаю, их опыт не удался. Они стремились не уничтожать, создавать. А то, что мы сейчас видим, — это фейри, застрявшая между тем и этим. Как Эв прошлой ночью». Он метнул на меня горящий яростью взгляд. «Здесь сама земля испорчена. И не говорите, что вы этого не чувствуете». Я чувствовала. Порча просочилась до самых недр земли. «То, чем они занимались, их самих тоже губило», — продолжал он. «Неподалеку от этого я нашел тело человека. Так же изуродовано, обезображено. И сохранилось хуже этого. Там взять было нечего». Ишка протяжно выдохнул сквозь зубы. «И что мы узнали нового? Что люди не знают жалости? Это не новость». «Многое узнали, и могли бы узнать еще больше, если бы не спалили город, не обследовав прежде». Взгляд Ишки стал жестким. «Ты говоришь, они пытались что-то создать, применяя магию фейри, — заговорила я, — сплавляя человеческую магию с нашей, и...» Я прочистила горло. Следующее слово слишком походило на брошенное в меня всего несколько часов назад. «Ты говоришь о порче?» «Думаю, да. Но я еще не разобрался, зачем и как. Такая магия кощунственна», — проворчал Ашрай. «Ни один мудрец фейри не стал бы изучать подобную». «Он верно сказал. Дома фейри во многом различались, но сходились в одном». Может быть, только в одном и сходились, что магия дарована нам богами. И потому она почиталась священной, относились к ней бережно и благоговейно, и никогда ни за что не изучали и не использовали кощунственно. Мне ли не знать этих учений? Они и приговорили меня за ту магию, что обитала в моей крови. «Мудрецы фейри нет», — сказал Кадуан. «Они раянские, возможно». Я вскинула голову. «Должно быть, ослышалось?» «Нераянские?» — повторила я. «Ты предлагаешь нам написать в Нераю?» «Я предлагаю отправиться в Нераю». Так нелепо была эта мысль, что я чуть не расхохоталась. Ашрай презрительно фыркнул. «Отправимся в Нераю, ни один домой не вернется». «Ты говоришь так, будто мы могли бы туда попасть», — добавила Сиобан. «Но мы не сумеем, даже если захотим». «Да я в жизни не соглашусь войти в царство изменников-полукровок», — буркнул Ашрай. «Удивлюсь, как тебе в голову пришло говорить с теми, кто готов сходиться с убийцами твоего рода. Сидни, ручаюсь, презирают их еще больше меня». Я невольно согнула пальцы руки, правой, покрытые не позорными крестами, а почитаемой историей моего отца. Да, для многих и многих одна мысль посетить Нераю была, ну, слово «неприемлемо» показалось мне слишком слабым. Это маленькое королевство на островке между землями фейри и людей лежало еще южнее дома кораблика. Для любого дома фейри нераянцы были отверженными, потому что основатели их королевства совершили постыднейшее. Они смешали кровь с человеческой. И они жестоко поплатились за осквернение обычая фейри, изгнанием и много худшим. Наказание вершилось и руками моего народа, руками моего отца. «Нам невозможно посещать народ изгнанников», — сказала я. «А что нам мешает?» — возразил Кадуан. «Есть причина. Их изгнание вечно и всеобъемлюще», — сказал Ишка. «Ступив на их землю, мы осквернили бы себя». Я еще ни разу не видела Кадуана сердитым. Да и сейчас его гнев разгорался медленно, словно бурлил подо льдом замерзшего озера. «Вот в чем люди сильнее нас», — тихо заговорил он, — «в изобретательности, в приспособляемости. Они умеют избавляться от своих слабостей. Мы же цепляемся за старину, даже видя, как гибнет наш народ. Так ли мы далеки от еретической магии? Вы не созданы полуоборотнями. Вы этому учились, не от богов получили. Или это тоже ересь?» Над переносицей у Ишки собрались морщины. «У нас нет ничего, кроме традиций. Отказавшись от них, мы потеряем все». «Ничего? Мы сохраним жизни. Думаешь, я дорожу традициями моего дома? Нашими бессмысленными законами? Я бы все их отдал, и больше того, лишь бы вернуть погибших в тот день. И у того, кто скажет иначе, нет мозгов или сердца». Ишка вздернул брови. А Шрай, похоже, еле сдерживался, чтобы не закатить пощечину королю. Мне пришлось проглотить возмущенный вздох, хотя сквозь него пробилось и талика восхищения. Как легко Кадуан сбросил с себя груз общепринятых правил. Я же день ото дня чувствовала, как он жесткими лямками натирает мне плечи, напоминая, что я такое и чем мне никогда не быть. Правила определяли каждый миг моей жизни, а для Кадуана ничего не значили. Кадуан перевел взгляд на меня. Зелень его глаз от ярости сделалась еще ярче. Он только и сказал «Эф», и я в который раз поразилась, как звучит в его устах мое имя. Я молчала. Может быть, что-то подсказывало мне, что он прав. Но я всю жизнь глушила этот голос, голос, бунтовавший против приговора крови, ненавидевший отца, отвергшего любящую, почтительную дочь. Я загнала эту часть себя в дальний ящик и не собиралась выпускать сейчас, когда из обесчещенной Эснеры стала избранницей отца. «Мы найдем другой способ узнать ответ», — сказала я. «Условия изгнания ясны, и Тиирн никогда бы такого не допустил». Кадуан словно съежился и отвернулся, отвернулся к трупу на столе. «Мы найдем другой способ», — повторила я. «Конечно», — сухо ответил Кадуан, — «не сомневаюсь». Весь день мы держались намеченного пути. Странно было продолжать начатое, когда весь мир внезапно переменился. Мы почти не переговаривались, и к ночи, разбив лагерь, молча разошлись по палаткам. Я долго лежала без сна. Наконец, выбралась из палатки и тихо ушла в лес. Кадуана разыскала без труда. Думала застать его за упражнениями, но он сидел на поваленном дереве, запрокинув голову к небу. Я остановилась. Глаза его были закрыты, лунный свет, стекая по щекам, очерчивал профиль. Мне подумалось, как он красив. Резкие изломы черт в идеальном равновесии, словно на полотне художника. Я стояла так, не приближаясь к нему, пока Кадуан, не открывая глаз, не проговорил. «Итак, теперь нам известно, почему ты не Тиирна». У меня вспыхнули щеки, и я возблагодарила скрывшую краску темноту. «Ты сегодня не упражняешься?» Кадуан открыл глаза и взглянул на меня. «Таким взглядом можно резать камень». «Сколько тебе было?» Я замялась. Мне не хотелось отвечать. Я редко говорила об этом даже с домашними. В каком возрасте я узнала, что я такое? Когда ты узнала, что ты Эснера? Я съежилась, как от удара. Что? Кадуан вглядывался в мое лицо. Не нравится это слово. Он, как всегда, замечал больше, чем мне бы хотелось. «Конечно, не нравится», — пробормотала я и подумала, не уйти ли. Это было бы проще всего. Так я обычно и поступала, услышав неловкие вопросы. Но вместо того я села рядом с ним. Мне было 10 весен. Жрица распознала, почувствовала в моей магии. Я помнила все, как сейчас. Жрица встала передо мной на колени, коснулась пальцами лба. Она считала мою магию своей. Жрицы Сидни обладали редким даром — заглядывать в глубину чужой магии, в чужую кровь. Она закрыла глаза, а я смотрела на нее, притворяясь серьезной и сдерживая смех. А потом глаза ее распахнулись, и она отшатнулась от меня. Прежде она обращалась со мной с подобающей моему положению почтительностью, а теперь смотрела так, будто увидела во мне нечто ужасное, по-настоящему ужасающее. Я еще не знала, что это значит. Она ничего не сказала ни мне, ни матери, но, должно быть, поговорила с отцом, потому что ночью я проснулась от того, что отец держал меня за горло. Я заставила себя взглянуть на Кадуана, ждала осуждения. Я находила его в каждом, кто узнавал. Но в нем нет. Что я увидела? Нежность? Жалость? «В доме камня», — мягко сказал он, — «Эснера убивали». «В доме обсидиана тоже иногда. Я не все запомнила из той ночи. Память разбилась на куски и больше не сложилась. Руки отца у меня на горле. Острый ужас. Падающий в приоткрытую дверь свет, или мне это чудилось, или я теряла сознание. Я запомнила, как умоляла. Запомнила, как лишилась чувств. А когда снова открыла глаза, мир для меня стал другим. «Отец меня пощадил», — сказала я наконец. «Но, конечно, я не могла оставаться Тиирной». Какое-то непонятное чувство коснулось его лица. «Прости», — сказал Кадуан тихо и с такой мягкостью, какой я никак не ожидала. «Мне жаль, что это случилось с тобой». Я дернула плечом, изображая равнодушие, которого не находила в себе. «Не мне судить выбор богов». Смешные слова сорвались у меня с языка. Кадуан даже поморщился, как бы тоже это почувствовав. Поднявшись, он сделал несколько шагов сквозь кусты и обернулся ко мне. «По-моему, ты сама в это не веришь. Насчет богов». «Что?» Я захлопала глазами. «И в то, что говорила утром, по-моему, не веришь. Я не прав?» Он неотступно сверлил меня взглядом. «Матира, никогда я не умела лгать». Я промолчала, но ответ читался у меня на лице. «Эф, у нас есть надежда найти ответы. Надежные ответы. Ты правда считаешь, что мы должны отказаться от них во имя...» «Долг Тиирна хранить наши обычаи. Чего другого ты от него ждешь?» Его лицо выразило понимание. «Тиирна», — тихо произнес он. «Так ты не от себя говорила. Отвечала мне от имени отца. Я здесь, потому что избрана отцом. Неважно, что думаю я». «Для меня важно. Ты будто бы забыл, что говоришь с опозорившимся клинком», — фыркнула я. «В самом деле, Кадуан, для меня это поручение — честь. И я не рискну лишиться ее, уговаривая отца отступиться от его идеалов». Он скривил губы и снова заходил по поляне. «Для трупов идеалы — пустое место. Для той, что лежит вскрытой на столе, и для тех, кого я бросил, уползая из родного дома. Ты должна понимать это, как никто другой. Кому, как не тебе, отказаться от этих бессмысленных игр?» «И как это было понимать?» «Мой отец не в игры играет», — огрызнулась я. «И ты бы осторожнее о нем говорил. Он тебя уважил?» Кадуан развернулся ко мне. Его зеленые глаза сверкали яростью. «Он меня не уважил, а счел полезным. Это большая разница. И чем он меня одарил, чтобы счесть его непогрешимым? Позволить погубить ваш дом, как погиб мой, лишь бы не нанести ущерба его хрупкому самолюбию, за то, что он нашел меня способным?» В памяти зазвенел отцовский голос. «Эф, я действительно вижу в тебе большие способности». Меч сам собой вскочил мне в руку. Опять дал себя знать мой норов, моя порывистость, заставляющая действовать, не подумав. В два вздоха я налетела на Кадуана всем телом, прижала его спиной к стволу, а клинок — к его горлу. Мы оказались вплотную друг к другу. Мне виден был каждый ручеек лунного света, стекающий по его лицу. Я видела малейшее движение его лица, каждый перелив цвета в глазах. Оба мы были легко одеты. Я ощущала его тело, ритм дыхания. Мое дыхание отяжелело от гнева, а Кадуан дышал легко и спокойно. «Я предупреждала», — прорычала я. Он молча смотрел на меня. В его глазах не было ни страха, ни даже злости. Пожалуй, в них мелькнуло удовольствие. «Справедливо», — пробормотал он. Руки у меня подернулись гусиной кожей. Не нравился мне его взгляд, такой испытующий, что делалось не по себе. Я вздернула подбородок. «Выбей у меня оружие», — отрывисто приказала я. «Ты четвертый день не упражняешься». Он так и не отвел глаз. Его пальцы легли мне на запястье и задержались немного, поглаживая полоску голой кожи. Я сдержала порыв отдернуть руку. В прикосновении была странная ласка. Потом он нанес быстрый удар по локтю, взялся за рукоять кинжала и сбил меня на колени. Я выскользнула из его хватки, но он снова поймал, не дав опомниться, выправиться. Я сама не заметила, как очутилась на земле. Он навалился сверху, придерживая за плечи. «Ошибка», — сказала я, подняв кинжал. Я вернула себе нож. «Пожалуй», — он прищурился. «Однако ты выглядишь безоружной». Я и чувствовала себя обезоруженной, как бы и не стискивала пальцами сталь. Я прокашлялась. «Отпусти, пожалуйста!» Он послушно, легко отскочил, дал мне подняться на ноги. Но, глядя на него, я принялась отряхивать пыль и сухую листву. «Я напишу отцу», — проговорила я, не поднимая глаз от запачканного рукава. «Внушить ему твои взгляды не сумею, но могу высказаться за поездку в Нираю». «Только он слушать не станет», — прошептал мне тихий внутренний голос, — а только утвердиться в худшем мнении о тебе. Все равно. Обернувшись, я увидела в глазах Кадуана что-то похожее на гордость. В уголках губ таилась легкая усмешка. Такое восхищение, будто я поступила правильно. Так что, вернувшись к себе в палатку, я достала письменные принадлежности и пергамент и принялась тщательно выводить буквы. Я описала отцу, какой ужас нашли мы в доме тростника, и пересказала подозрения Кадуана. Перед заключительными словами мне пришлось собрать все силы. «Кадуан полагает, что нераянцы могут знать, чего добиваются люди, и что нигде больше мы не найдем ответа. Я не забываю, что они изгнанники. Однако перед лицом серьезной угрозы, учитывая, что мы здесь видели, я настойчиво прошу разрешить нам побывать у них. Нет сомнений, что люди творят кощунственную магию. Нам необходимо наведаться туда, где знают против нее средства». Я еще помешкала и добавила. «Прости мне непочтительность. Я решаюсь на нее только в стремлении защитить тебя, мать, Оршейд и обычай Сидни». Перо зависло над пергаментом. Страшно хотелось вычеркнуть последние слова, заменив их другими, которые пришлись бы отцу по душе, заверением, что только традиции Сидни смогут нас спасти. Вместо этого я подписалась, сложила письмо и запечатала его, как и затаившийся в душе разброд.